В ясный доселе и прямой Борькин мир, в котором все было определено и правильно расставлено, вошло что-то непонятное, противное, словно обволокло какой-то липкой слизью, и еще тошнее стал ему лагерь. А всего он тут один день, и охватило его почти бессознательное опасение, что если пробудет он здесь долго, то и с ним могут произойти какие-то необратимые изменения, с его душой, с его отношением к людям, даже с отношением к самому себе. Да и произошли уже. Всегда он с гордостью говорил, что он москвич, и любил повторять это часто. Мы москвичи, потому и прозвали его в батальоне Борькой москвичом. Только то, хотя были у них и другие из Москвы, а сейчас стал об этом помалкивать. Ответил одному на вопрос, откуда он, правду, а тот и предупредил. Не распространяйся об этом. Для них москвич вроде коммуниста, для полицаев этих. И стал после этого отвечать Борька, что рязанский он. Был это отчасти правдой. Родился он на Проне и жил там с матерью до 7 лет, пока не вызвал их отец в Москву. Но мало ли где родился. Жил-то он в Москве, в московской школе учился, на московском заводе работал, на московских улицах гулял. Целый день бродил он по бараку, надеясь кого-нибудь знакомых найти или с батальона, или с улицы своей, с которыми поговорить откровенно можно было, но тщетно. Никого не нашел. Выходил он и в зону. Выход из барака свободный был. Глядел на густую сеть колючей проволоки, на вышки сторожевые, но старался не дать отчаянию заползти в душу. «Убегу. Все равно убегу», — мысленно повторял без конца. И всплыла в памяти чумазая физиономия Мустафы из фильма «Путевка в жизнь». Как твердил тот на все уговоры, «убегу». И впервые улыбнулся Борька чуть, вспомнил «Уран» на Сретенке и «Форум» на Садово-Сухаревской, законные их киношки. При зоне находилась и землянка полицаев. Шел из трубы дымок, тянуло оттуда запахом жареной свинины и раздавали женские голоса. «С бабами, значит, живут. Вот сволочи!» И подумалось тоской о выкинутой гранате. «Подкинуть бы в это гнездышко!» Пробился Борька днем и к костру. Не столько для согрева, сколько для того, чтобы поразглядеть лучше того блатного, что врезал ему ночью, и запомнить. Чуял Борька, сойдутся рано или поздно их пути дорожки. А долг платежом красен. Тот сосал большую самокрутку, и на Борькин пристальный взгляд ответил безразличным. Не помнил он, конечно, кого ночью ударил. Ну и рожа, подумал Борька, и представил ясно, как сминается она от его кулака, как кривится от боли и страха, только бы встретиться один на один. А удар свой Борька знает. Не зря хвалил тренер его хук правый. Этот тренер, кстати, и отвратил Борьку от дворовой компании. Душок блатной романтики в 30-е годы витал в иных московских дворах и подворотнях. Коснулся он слегка и Борьки. Казалось ему, что живут воры красивой, интересной жизнью, полной приключений и щекочущей опасности. И согласился он один раз на уговоры шпаны. Пошел на дело. Пошел не ради добычи, а чтобы не показать себя трусом и маменькиным сынком. А дело-то было пустяк, неквалифицированное. Брали на хапок редики. Выбирали проходной двор, подходящий со всякими закоулками, и поджидали какую-нибудь тетку, поприличнее одетую, и рвали редикюль прямо из рук. И через проходной ходу на другую улицу. Трофеи были жалкие, десятка-две, а то и вообще несколько рублей с медиками, да всякие там пудры, помады губные и прочая ерунда. И вызывало это у Борьки какое-то годливое ощущение. Как-то неприятно было видеть жалкую растерянность в глазах жертвы, слышать ее не то возмущенный, не то недоуменный вскрик, а то и визг, а главное противное было драпать через этот проходной двор, обмирая от страха, что кто-то большой и сильный схватит тебя за шиворот, тряхнет как следует и спросит брезгливо, не стыдно? Кроме того, знал Борька, как живут люди, от получки до получки, рассчитывая каждую копейку, перезанимая друг у друга по мелочи. У кого брали-то? Кабы непманы и непманши ходили по улицам толстые, разодетые, дело было бы другое. Больше Борька на такие дела не ходил. Не сбылись предсказания Серого, не вышло из него законного вора.

На виду ее прыгать нельзя, заметят непременно и откроют стрельбу, а по глубокому снегу далеко не отбежишь. Московские ребята в трамвае на остановках не садились и не сходили, все на ходу. Был в этом шик особый — раскачаться на подножке, оттолкнуться резко назад, гася скорость, и спрыгнуть, остановясь сразу, как вкопанный. «Так и сейчас», — думал Борька, — «оттолкнуться резко от борта назад надо». Но самому быть грудью в движение, а то опрокинешься. Дорога тем временем нырнула вниз по уклону, потом в горы начала подниматься. И когда поднялась, задняя машина из глаз скрылась. Тут Борька и спрыгнул. На ногах не удержался, сколько было, растянулся, ушибся малость, но сразу же покатился в сторону и завалился в кювет. Там и замер, уткнувшись в снег. Если и увидят немцы, за труп примут. Мало ли их по обочинам да по кюветам валяется. Прогудела мимо машина, обдала песком и снегом из-под колес, и тихо стало. Поднял Борька голову, огляделся, и быстро в придорожный ельник. Но тут еще машина, идущая, послышалась, и сжался он за этим ельником, переждал. Прошла машина, прислушался и рванул в лес. Рванул, не так сказано, снег-то выше колен, но старался Борька поскорей. Зашел вглубь большака, и не видно, и не слышно. Приостановился, потянулся, вот она свобода, наконец-то. Тут и обнаружил, что рукавицу одну потерял. Сорвало ее, видимо, с руки, когда прыгал. Жаль, но ничего. Что ж делать-то дальше? Понял он, что по лесу без карты, без компаса, да по глубокому снегу далеко ему не уйти. И плутать по нему можно без конца, и неизвестно, выйдешь ли куда. Покурить бы для просветления мозгов. Но нет огня. Обязательно, как в деревню попаду, раздобыть надо кресало и труд, — подумал он. В общем, потоптавшись на месте, понял Борька, что нет другого выхода, как идти вдоль большака. Идти, конечно, скрытно, таясь, пока какая-нибудь поперечная дорога не попадется. Так и сделал. Вернулся к дороге и, хоронясь за деревьями, припадая, а иногда и падая совсем, когда машины на большаке появлялись, а шло их довольно густо, шел Борька, зорко вглядываясь, выискивая впереди хоть тропку какую от дороги в сторону. Но не было пока ничего, а лес придорожный стал редеть, и, видно, скоро конец ему. Это, быть может, и к лучшему, прозору будет больше, может, какая деревенька в стороне увидится. А может, и к худшему, потому как идти вдоль большака по полю нельзя. Весь на виду будешь. Надеялся Борька на дороге из русских кого встретить. Хорошо бы женщину. И порасспросить насчет деревень, близко ли. Есть ли немцы, как пройти. Но не встречалось никого, только машины фрицевские туда-сюда. Да, кончался лес. Впереди уже поле просвечивало. Что делать-то? Подошел совсем к краю. Вдали за километр... А то и больше темнеется что-то. Опять лес, наверное. Но как километр этот одолеть? Направо от дороги лес далеко тянется вдоль поля. И где-то совсем вдалеке узкой полоской идет перемычка между тем лесом, где он стоит, и тем, который впереди к дороге примыкает. Если идти до нее, потом по этой перемычке и обратно к большаку, крюку километра 4 будет. Но другого пути нету. Правда, надеялся еще Борька, что после это к деревне может вывести. Пошел по кромке леса вправо от большака. Снега наметено много, идти трудно, а времени часа 2, наверное. Пока он обойдет кругом, и затемнеть может. Декабрь же, дни короткие, а заночевать в лесу без костра — смерть верная. Да, рано свободе радоваться. Чем она еще обернется? Идешь-то по своей русской земле. Но чужая она для тебя сейчас.